Первым шел химик. Его куртка полностью скрывалась в синих сумерках, опустившихся на зону. За ним, держась в десятке шагов позади, шагали военные и Вера. Слепой с пригоршней, следом так, чтобы держать под наблюдением ненадежных союзников. Пустошь закончилась, и когда вступили в лес, сразу стало совсем темно. Химик пошел медленнее. «Поймали военные двух сталкеров», – рассказывал слепой пригоршни. «Анархисты и военсталы. Приговорили, как это у них заведено, к расстрелу. Вот эти двое сидят запертые на базе у военных. Осталась ночь. Завтра приговор приводят в исполнение». «Мужики», – обернулся Заикин. «Может, хватит об этом? Мне и так не по себе от всей этой истории». «Да брось, сержант», – успокоил его пригоршня. «В следующий раз расстреляешь кого-то более успешно. Не расстраивайся. Подумаешь, один раз промашка вышла». Заикин шумно вздохнул. «Так вот», – продолжил слепой, – «военстал говорит, слушай, анархия, нам рвать когти отсюда нужно и поскорее. Давай устроим драку, охрана прибежит на шум, ты у них оружие отберешь и будем пробиваться». «Нет», – отвечает анархист, – «зачем такие сложности? У меня косяк есть, затянемся по разу и улетим отсюда». Пригоршня хмыкнул. Такая реакция ободрила слепого, и он продолжил. А вот еще. Поймали ведуны военного и сталкера. Сталкера заставили поверить, что он на поле артефактов. Он бегает, ржавые консервные банки собирает в мешок. А военному внушили, что он стал генералом. Тот сразу сделался важным таким, ходит по Стоунхенджу, этому говорит. Здесь нужно поправить, а здесь достроить. Непорядок в расположении части. Но я же генерал. «Я вас службе научу, как стоите перед генералом, а ну, смирно!» Это он ведунам. Те, значит, ржут, со смеху надрываются. Так хохотали, что о сталкере забыли. Тот в себя пришел, оклемался, схватил военного и бежать. Увел, в общем. И вот они в зоне без припасов, без оружия. Идут осторожно, всего опасаются. Жрать уже охота, устали оба. Военный говорит: «Эх, зря ты меня увел! Я бы сейчас уже, наверное, до маршала дослужился бы!» Сержант испустил очередной тяжелый вздох. Ему не нравилось, что все истории слепого о военных. Зато пригоршня развеселился. «Заикин, слышишь? Хочешь маршалом стать? Я знаю, где поблизости ведунов найти. Хочешь, отведу!» «Только сам близко к ним не подходи», — напомнил слепой. «А то, знаешь, армейское прошлое себе напомнит». «Слепой, помолчи», – обернулся химик. «Там впереди что-то происходит. Давайте потише». И точно, из темноты доносились какие-то звуки. Что-то хрустело, чавкало и трещало. Шум раздавался далеко впереди, и химик решил сменить направление, чтобы обойти стороной подозрительное место. Отряд свернул вправо. Ночной лес жил своей жизнью, мелкие ночные звери шуршали листьями, кто-то крался по ветвям над головой, то и дело можно было услышать шорох крыльев. Минут через 20 химик велел всем остановиться и ждать. Сам он отправился разведать, кто издает странные звуки. Возвратившись, объявил: «Кабаны, постарайтесь не шуметь, у этих тварей слух острый». «Да мы и так тихо», – стоял Заикин. «Это тебе кажется». Вскоре дорогу преградил овраг. На дне в грязи что-то двигалось, чавкала жижа, раздавался легкий скрип. И воняло оттуда гнилью. Пригоршня посветил фонариком вниз. Среди сломанных веток в луже горбилась туша медведя. Мутант был дохлым, но по его округлому боку лучи света медленно ползли отблески. Приглядевшись, слепой разобрал. Туша облеплена здоровенными червями, длиной с полметра, а то и больше, и толщиной в руку. Эти твари неторопливо ползали по медвежьей шерсти, останавливались, изгибались и приникали плоскими головами к телу. «Я туда не пойду», – испуганно заявила Вера. «Никто не пойдет», – заверил ее пригоршня. Один из червей поднял голову и издал легкий свистящий звук. Тут же, как по команде, и другие прекратили пиршество. Замерли, задирая переднюю часть гибкого тела. Вернее, о том, что именно эта часть передняя, можно было догадаться лишь потому, что она оказывалась задранной. Ни глаз, ни ртов не видно. Пригоршня повел фонариком. Когда свет попадал на червей, те замирали, но снова оказавшись в темноте, тут же принимались возиться. Вот один свернулся в тугую спираль, из которой торчала округлая, безглазая голова. «Уходим осторожно», – велел химик. «Не знаю, что это за мутанты, но они мне не нравятся». Он попятился от края оврага, а любопытный пригоршня задержался немного, водя фонариком. Из-под ног Никиты с шорохом скатилось по склону несколько комьев земли и мха. Черви сразу пришли в движение. Они разом, как по команде, стали сворачиваться спиралями, потом один, резко развернувшись, взмыл в воздух. Пролетев по красивой дуге, он спикировал на Никиту, тот охнул и, взмахнув рукой, отшвырнул тварь. Червь шлепнулся у его ног и тут же стал снова скручивать кольца. Пригоршня припечатала его ботинком, луч фонаря в его руке метался по оврагу, потом в поток света попали стремительно летящие тела. Другие черви атаковали, выстреливая с собой. Пригоршня бросился бежать за уже ушедшими от оврага спутниками. Живая гибкая стрела шмякнулась ему на спину и повисла. Пригоршня заорал. Зыкин со слепым бросились на помощь, отодрали червя и скинули на землю. Из темноты вылетела еще одна тварь и с громким чмоканьем присосалась к рукаву слепого. Тот отскочил и ударил рукой о ствол сосны. Посыпались шишки и сухая хвоя. Слепой выругался. Слишком сильно ударил и ушиб руку. Червяк, правда, отвалился. С досады слепой запрыгал на упавшей твари, топча ее ботинками. «Уходим, уходим!» — негромко прикрикнул химик. «Сбрасывайте этих гадин и ходу отсюда!» Но было поздно. Кабаны, услыхав крик Никиты, с треском и грохотом ломились через лес. Деваться было некуда. Овраг тянулся в обе стороны, перекрывая путь. Все побежали вдоль обрыва, а мутанты топали все ближе. Первый кабан появился в мечущемся луче света, блеснули налитые кровью глазки, зверь рыкнул, из-под острых копыт во враг посыпалась земля, но кабан успел развернуться и бросился за беглецами. Зато следующий мутант не удержал равновесия и полетел во враг, пронзительно визжа. За глухим ударом последовал новый визг. Черви зашипели хором, устремляясь к новой добыче. Но беглецы этого уже не слушали. Не до того было. Зайкин и слепой, оказавшиеся последними, открыли огонь. Мгновением позже к ним присоединился пригоршня. Очереди из трех автоматов остановили зверя. Ноги кабана подогнулись, он ткнулся рылом в землю и вспахал приличную борозду. Во враге пронзительно визжал кабан, атакованный прыгучими червями. Еще несколько мутантов отзывались хрюканьем с обрыва над ним. Пока внимание стада было отвлечено, беглецы заторопились вдоль оврага прочь от места схватки. Слепой нарочно не спешил, чтобы не обгонять Веру, которая, естественно, бежала медленнее мужчин. Химик, снова оказавшийся впереди, совсем исчез из виду. Не потому, что вырвался вперед, а из-за маскировочной куртки. Зато, когда он заорал, слышно было хорошо. «Осторожно! Впереди жарко!» Аномалия в спокойном состоянии была едва заметна, так что предостережение оказалось не лишним. Лес уже не был тихим. Повсюду гремело, рычало, и хруст стоял такой, как будто сюда сбежались мутанты со всей округи. Наперерез беглецам из кустов вылетел кабанчик. Совсем небольшой, похоже, молодой. Химик прыгнул в сторону, зверь пролетел мимо него и с разгону активировал жарку. Из земли взметнулись высокие рыжие языки пламени, в ночной темноте показавшиеся ослепительно яркими. Мутанта подбросил в воздух, его рычание обернулось испуганным визгом. Туша, рассыпая искры, перевернулась в воздухе и шмякнулась на бок. Пахнуло жареной свининой. Тут же занялись кусты, языки пламени жадно облизали искривленные сосенки, косо торчащие над оврагом. Беглецы, поспешно огибая мигом разгоревшийся костер, побежали дальше вдоль откоса, а когда овраг наконец закончился, вслед за химиком вокруг края осыпи на другую сторону оврага и дальше в лес. Позади ярко разгорался костер. По древесным стволам гуляли рыжие блики пламени, пронзительно визжали кабаны. «Ничего себе, скрыть найдем!» – прокричал на бегу пригоршня. Край оврага, где столпились перепуганные кабаны, начал осыпаться. Горящие сосны, рушась с обрыва, прочерчивали огненные дуги в клубах дыма, потом пламя шипело внизу в жидкой грязи. «Стой!» – прокричал химик. «Стой!» Заикин с Дольским в попыхах успели обогнать его, теперь притормозили и возвратились. «Не бежать!» – объяснил химик. «Что бы ни случилось, не бегите впереди меня! Не то влетите куда-нибудь, как тот кабанчик! Идем, но осторожно!» Шагая по лесу, слепой несколько раз оглянулся. Зарево позади шло на убыль, пожар в лесу не разгорелся. Значит, все-таки склон с горящими соснами обвалился во враг целиком. Однако пошумели они знатно. В зоне шум и огонь вовсе не обязательно означают присутствие человека. Однако сейчас им и пострелять пришлось. Кто-то мог услышать. Хотя какой смысл гадать? Изменить уже ничего не получится. Нужно довериться судьбе.